Глава 28. Герман открыл глаза, чувствуя каждой клеткой организма, что не выспался. Потянулся, дернул ногой, столкнул с кровати виновника недосыпа. Рыжий комок свалился на пол, отпружинил, кажется, еще до того, как приземлился, и в тот же миг оказался на подушке, уставившись зелеными глазами на Германа. Вот-вот распахнет пасть с громогласным «мяу». «Вали!» Герман в раздражении снова сбросил кота, проследил взглядом, как тот вальяжно потянулся, недовольно дернул хвостом и, не оборачиваясь, вышел за дверь. Кто бы мог подумать, что из тощего, блохастого, с воспаленными глазищами полудохлого котенка вырастет такой монстр. Впрочем, пока еще не вырос. Страшно представить, каким станет чудовище по имени Лев через год. О несчастной животине Герман вспомнил в тот день, когда вышел из больницы. Почему? Зачем? Сам не знал. Не думал о рыжем комке до того дня. Не вспомнил ни разу. А в тот день поехал в ветеринарную клинику и забрал. Занимал котенок место в стационаре почти незаконно. Он был здоров, упитан, пребывал в отличном расположении духа. Что ему делать среди больных животных? Ветеринары держали, с лихвой уплачено. По пути домой Герман купил корм, лоток, набрал игрушек и оставил у себя. Самаритянин, мать твою, знал бы, во что ввязывается, лично приплатил бы ветеринарной станции за дальнейшее содержание монстра. Первым делом Герман насыпал корм льву, только потом отправился в душ, одеваться, делать себе кофе, к которому, впрочем, не прикоснется. Остаточные явления от привычки завтракать дома. Если проблема с самим завтраком решалась просто, пустым холодильником, то варить кофе Герман продолжал с завидным постоянством. Ярины в его жизни больше не было. Даже вещей не осталось, ни единой мелочевки, гелей для душа, расчесок, духов, трусов. Все собрала и отвезла в загородный дом помощница по хозяйству. Именно туда, где им место. Не в жизни и в пентхаусе Германа. «Здравствуйте!» Голос зашедший заставил вздрогнуть. Герман не заметил, как пробежало время, пока смотрел с поднебесной высоты на полуспящий город. «Привет!» – буркнул Герман и оглядел с ног до головы зашедшего Винни-Пуха. «Правильно говорят, что деревню из девушки не вывести. Не всегда народная мудрость справедлива, но в случае с Ланой Светланой работает на все 100%. Футболка валиповатый цветочек со стразами на груди – юбчонка, выставляющая на показ мясистенькие ляжки, макияж и ногти в замысловатых завитушках, выдавали уроженку деревни за 3 версты, даже когда у их обладательницы хватало ума молчать. «Мне льва сегодня вести к ветеринару?» – уже в дверях поинтересовалась Лана Светлана. Теперь она предпочитала, чтобы ее звали просто Света. Герман глянул на крутящегося под ногами кота, который не знал, что пришло время расставаться с бубенчиками, и решил поддержать Рыжего в нелегкую пору. Марков внутренне содрогнулся, когда представил предстоящее, мысленно перекроил собственный рабочий график и ответил: «Сам отвезу». «Как скажете», — кивнула Света. Как причудливый недалекий гибрид оказался в квартире Маркова, сам позвал. Вот такой поворот. В апреле на светском мероприятии, которое никак нельзя было проигнорировать, встретил Ангелину, сияющую, как новогодняя елка. Увидев Германа, она и вовсе расплылась в радужной улыбке, выразила признательность за знакомство с Махеевым, который все-таки пристроил Ангелину к щедрому клиенту. На что Ангелине пришлось ради этого пойти, Герман не знал, представлять не торопился. «Не его ума дело». Ангелина щебетала, как довольная пташка, источая вокруг себя ауру полного довольства жизнью. Улыбалась в нужных местах, кивала согласно протоколу, смеялась, демонстрируя сверкающий ряд зубов. Слово за слово отчего-то вспомнился Винни-Пух, Лана, как назвала ее Ангелина. Недоздраперма и то славно. Лана трудилась индивидуалкой. Как и любая девушка, попавшая в порочный круг, она не могла просто так оттуда уйти. Впрочем, очевидно, и не хотела. Вот только дела у новоявленной Гетеры шли не слишком хорошо. Несколько постоянных клиентов, предпочитающих почасовую оплату раз-два в месяц, не давали желанного заработка, а выйти на новый уровень у Винни-Пуха не получалось. Уж слишком на любителя товар. Марков отлично понимал, почему. В сопровождении туповатый колобок никак не годился. Для того, чтобы почесать чье-то престарелое эго, тоже. Для этих целей существовала целая когорта красоток, которым платили не столько за секс, сколько за умение промолчать, подать себя, продать подороже. На долю желаны оставались тайные сластолюбцы, которым важен процесс, а не антураж. Крепенькое молодое тельце, всегда готовое к употреблению, которое запросто можно сменить на точно такое же крепенькое и молодое. Понижать планку Лана не хотела. Благо, хватило ума не отправиться на заработки в придорожные сауны, а заработанного категорически не хватало на собственное содержание. Однажды, встретив случайно Винни-Пуха, Герман предложил ей работу за явно завышенную плату убирать несколько раз в неделю необъятные квадратные метры пентхауса. Посчитал это искуплением вины, несмотря на то, что сама Света явно не жалела о переменах в жизни. В конце концов, о таких деньгах она раньше и мечтать не могла, беспокоилась лишь о расширении клиентской базы. Света за предложение ухватилась. Во-первых, денежный вопрос стоял остро, а во-вторых, перспектива потереться на глазах самого Маркова или его приятелей-бизнесменов взбудоражила воображение девчонки. Ожидания не оправдывались, но, похоже, Винни-Пух не терял надежду, да и, правду сказать, заработать столько, сколько платил Герман, студентке было просто нереально. Целый день Герман не поднимал головы, дела наваливались снежным комом, не успевал разгребать. О том, что его организму необходим обед, а после ужин, напоминала верная секретарша. Из здания вышел ближе к полуночи. Охрана молча проводила руководство до дверей, никак не выражая удивления поздним уходом. Картина стала для них привычной. Пришел домой, накормил льва, принял душ, завалился спать, чтобы утром проснуться от громогласного мяу. В выходной день выбрался навестить Нину. Та по-прежнему находилась в психиатрической клинике. Редкие посещения оговаривались заранее с врачом и были разрешены всего пару месяцев назад. До этого никаких контактов с внешним миром. Когда Герман впервые увидел мать, ему не удалось скрыть ужас. Худая, с ужасающей синью под глазами, потухшим неживым взглядом. После он либо привык к ее облику, либо дело действительно пошло на поправку, но выглядеть Нина стала заметно лучше. Правда, врач без экивоков сообщил, чтобы Герман не строил иллюзий. О полном выздоровлении говорить рано. Необходима долгая терапия и медикаментозное лечение, последнее пожизненно. Герман пытался перевести Нину в лучшие условия, ведь он был в состоянии оплатить содержание матери в любом частном пансионате. Построить собственный, в конце концов. Только психиатрическая помощь – дело сугубо добровольное. И Нина добровольно осталась там, куда ее определили. Просторная комната с мягкими диванами, где встречались Нина с Германом под наблюдением санитара, была пронизана солнечными лучами из зарешоченных окон. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Герман, усаживаясь рядом с матерью в пижаме. «Герочка», – выдохнула Нина. Привычно провела по его волосам, заставив зажмуриться от удовольствия. «Сильно болит. Сильно». Она начала ерзать на месте, притрагиваться к месту ранения, хаотично гладить, словно хотела стереть под рубашкой шрам, а заодно собственную вину. «Как же так, Герочка? Как же так? Как же я могла? Господи, боже мой, как же я могла? Как могла? Как я могла?» Продолжала она дергаться. Санитар сразу привстал, готовясь в любой момент оказать помощь пациентке. Нина, заметив движение наблюдателя, образумилась, остановила хаотичные движения рук, ерзание, причитание. «Герочка», — всхлипнула она еще раз и собралась окончательно. «Мама, ты не виновата», — повторил Герман, набившую оскомину фразу. «Ты была не в себе, понимаешь?» «Я ребенка хотела убить», — понуро прошептала Нина. «Ничего страшного», — привычно ответил Герман. «Через два дня день рождения Ярины», вдруг вспомнила Нина. «Помнишь?» Герман помнил. «Как такое забудешь? Как можно забыть день рождения той, о которой не забываешь ни на минуту, каждую микросекунду помнишь, потому что если забудешь, сразу сдохнешь. Все живое дышало кислородом, Герман мыслями о собственном солнечном наваждении. Он знал, что Ярина обустроилась в доме в Малибу с видом на Тихий океан. На выходных летала к своему дяде Эндрю, подружилась с его семьей, детьми, внуками. Училась фотографии, присмотрела ветеринарный колледж в Калифорнии, хотела получить звание доктор, а пока нагоняла необходимые знания. Общалась с новыми знакомыми, вела обычную жизнь 20-летней девчонки. Более обособленную, чем можно ожидать от владелицы нешуточного состояния, но все-таки самую обыкновенную жизнь. Носила вещи из масс-маркета, неизменные разноцветные носки и часто выкладывала в Инстаграм фотографии закатов с веранды собственного дома. Собственно, из Инстаграм и были получены Германом знания о частной жизни Ярины. Марков по-прежнему отслеживал ее финансы, только бездушные цифры не могли сказать ничего, в отличие от фотографий и коротеньких заметок под ними. Она сама постучалась на страницу к Герману, он молча добавил, не зная, чего ожидать, а ничего и не происходило. Никакого общения, лишь взаимные лайки. Не так и мало в их ситуации. Понимал ли Герман Ярину? Иногда казалось, нет. Временами – да. Он знал, что Ярине требуется время разобраться в себе и мире вокруг. Не слишком простая задача для девочки с настолько запутанной историей семьи, что взрослые люди не смогли в свое время разобраться. Однако он твердо знал, что его девочка, его Ярина, умненькая, сообразительная, прошедшая огромный путь от нежеланного ребенка, детдомовки, до той девушки, которая всерьез планирует карьеру ветеринара, непременно справится. И если Герману повезет, он будет рядом. А если нет... Впрочем, нет, Герман не рассматривал.